Глава 4. Что и откуда мы знаем о первичной атмосфере? Но откуда и что мы знаем об архейской атмосфере, воздушной оболочке Земли, если даже от ее самой твердой оболочки мало что осталось? Основных источников знаний три. Сами горные породы и слагающие их минералы, их изотопный состав и некоторые физические особенности этих пород. Есть, конечно, и физико-химические модели, предсказывающие определенный состав атмосферы. Однако любые модели имеют множество решений и требуют проверки, которая, опять же, сводится к поиску фактических, геологических, включая палеонтологические остатки, материалов. Таким фактическим материалом прежде всего служат данные о составе архейских осадочных горных пород. В прибрежно-морских отложениях этого возраста часто встречаются окатанные, то есть испытавшие длительный перенос обломки пирита, феррум-С2, уранинита, урану-2 и сидерита, феррум-СО3. Такие обломки могут накапливаться только в бескислородной среде. Очень необычным явлением, оставившим свой след в архейских отложениях, было независимое от массы фракционирование стабильных изотопов серы. Это явление было обусловлено воздействием ультрафиолетового облучения среднего и длинноволнового спектра 400-280 нанометров на двуокись серы, СО2, поступавшую в атмосферу вместе с другими вулканическими газами. При этом молекулы, содержащие изотоп серы С33, подвергались выборочному фотолизу и возбуждению. В современной атмосфере фотонный удар принимают на себя молекулы озона и кислорода. В результате значения дельта С33 сильно варьируют от -2 до +12 промилле, что и наблюдается в архейских сульфидах, например, пирите, в виде размашистой изотопной подписи. А вот следы оледенений в архейской летописи полностью отсутствуют. Но уже в Исуа 3,7 миллиарда лет есть штормовые отложения и признаки разрушения минералов под воздействием текущей воды, например, мелкие миндалины кварца, заполняющие пустоты в базальтах. Почему же Земля не превратилась в мерзлый шарик без жидкой воды и признаков жизни, если в начале архейского эона светимость Солнца была на 20-25% слабее, чем сегодня? В середине прошлого века известные астрономы Карл Саган и Джордж Мьюлен обратили внимание и на это несоответствие теоретических ожиданий практическим наблюдениям и удачно назвали его парадоксом слабого молодого Солнца. Для объяснения парадокса за последние полстолетия были предложены десятки гипотез, и продолжают появляться новые. Последние, правда, принадлежат перу, клавиатуре, исключительно астрофизиков и прочих специалистов от геологии далеких. Трудно сказать, что им мешает набрать в поисковике выражение «Faint Young Sun Paradox» и получить пару-другую сотен статей по теме, авторами 99% которых окажутся геофизики и геохимики. Как любые достижения, и особенно псевдодостижения науки, которые на слуху будоражат сознание обывателей, и те клюют на нелепые сочетания слов вроде «наномойка» или «нанопарикмахерская», так и какая-нибудь модная темная энергия начинает привлекаться для объяснения любых явлений. И тогда, при разумном значении локальной постоянной Хаббла, легко объяснить, почему Земля получала приблизительно постоянную плотность потока солнечного излучения на протяжении длительного периода в прошлом. Автор цитаты из статьи, опубликованной в научном журнале, имеет в виду поступательное удаление Земли от Солнца в поле однородного распределения темной энергии. Или, поскольку светимость Солнца зависит от его массы и величины гравитационной постоянной, при более высоких значениях последней светимость была выше, а орбита Земли практически круговой и меньшего радиуса, на которой планета получала больше энергии. Сама же гравитационная постоянная превратилась в переменную под влиянием все той же темной энергии. Если бы Земля была чугуневой болванкой, могло быть что угодно, но наша планета — сложное геобиологическое явление, и подобные перестройки орбитальных параметров не могли бы не оставить на ней следов. Например, гигантские нагромождения тайдолитов, от английского tide — морской прилив и отлив. Ведь будь орбита Земли 4-3 миллиарда лет назад ближе к Солнцу или Луна ближе к Земле, по земной поверхности прокатывались бы мощнейшие приливно-отливные течения. Однако тайдолиты, морские слоистые отложения, состоящие из повторяющихся ритмов песчаник, алевротит, аргелит, от наиболее грубозернистой разности, формирующейся в начале приливного цикла, до самой мелкозернистой, венчающей его. Мощность отдельных слойков составляет от 5 мм до 8 см. Даже архейские ничем, почти ничем, не отличаются от современных. Небольшая разница, конечно, наблюдается, годовая ритмика несколько другая. Так, в эдиакарских тайдолитах Южной Австралии 620 миллионов лет, в которых удалось проследить приливно-отливные циклы за 60 лет, синодальный ритм от полнолуния до полнолуния или от новолуния до новолуния длится 14,75 дня, а не 14,26, как сейчас. Чтобы вычислить циклы, составляется развертка всех слоев, где против порядкового номера каждого слоя откладывается его мощность. Затем в полученной кардиограмме с помощью гармонического анализа находят повторы одинаковой частоты и близкой амплитуды. Синодальный цикл распознается в тайдолитах особенно отчетливо, по максимальной мощности ритма, поскольку в момент противостояния Луны, Земли и Солнца из-за эффекта сложения лунного и солнечного приливов образуется максимальная сизигийная приливная волна. В это время зеваки любят собираться у аббатства Лемон-Сен-Мишель в Нормандии и глазеть, как гранитный останец с аббатством на вершине превращается в остров, а большая автомобильная стоянка — в пролив. На развертке заметны и менее крутые квадратурные пики. Луна в это время пребывает в первой или третьей четверти. Ось Луна-Земля расположена под прямым углом к оси Земля-Солнце. А значит, горб лунного прилива ослабляется впадиной солнечного. Всего же выявлено 1580 сизигийно-квадратурных циклов. Изучая другие особенности этих тайдолитов, суточные циклы и прохождение Солнца через экватор, дни равноденствия, вызывающие самые большие сизигийные приливы, можно определить, что эдиакарские сутки длились 21,9 часа. Земля быстрее совершала оборот вокруг оси, а в году насчитывалось 400 дней и ночей. Данные по тайдолитам позволяют решить и проблему рецессии Луны, неподвластную физикам. Это явление, убегание Луны от Земли, тоже связано с приливами. Именно приливное трение, что установил немецкий философ Иммануил Кант в 1754 году и математически обосновал физик Джордж Дарвин, сын выдающегося эволюциониста, в 1879, замедляет вращение Земли. Поскольку период суточного вращения планеты короче времени прохождения спутника по орбите, ближний приливный горб обгоняет Луну, и, придерживая его, та притормаживает Землю. Сам же спутник, замедляя вращение планеты в соответствии с законом сохранения совокупного момента вращения, перемещается на все более дальнюю орбиту. Сейчас Луна удаляется со скоростью 3,81 см в год, что рассчитали с помощью лазерной локации поверхности нашего естественного спутника. Уголковые отражатели были установлены американскими астронавтами и советскими станциями «Луна-17» и «Луна-21», доставившими туда луноходы почти полвека назад. И если бы скорость рецессии была постоянной, то Луна не могла бы появиться в небе ранее 1,5 миллиарда лет назад, и первые миллионы лет своего существования с близкого расстояния вызывало бы мощнейшие возмущения в мантии и непрерывную канонаду супервулканов. Однако и возраст спутника мало уступает земному, и следов таких процессов, как уже сказано, в осадочных толщах нет. Так, быть может, скорость света замедляется, а вовсе не Луна удаляется? Физики из Хьюстона предлагают и такие идеи. Хьюстон, у вас проблемы? Впрочем, исходя из длительности эдиакарских суток, можно определить, что скорость рецессии в то время составляла 2,17 см в год. А усредненное, рассчитанное по длительности приливно-отливных циклов в разные периоды, значение этой переменной не превышало 1,46 см в год. Получается, что даже 4 миллиарда лет назад Луна находилась более чем в 320 тысячах километрах от поверхности Земли. Не намного ближе, чем сегодня. В среднем 384 400 километров. Очень далеко до предела Роша, 18 тысяч километров, на котором, согласно расчетам французского астронома Эдуарда Роша, сделанным в 1848 году, сила самогравитации спутника, подобного Луне, уравновесится приливной силой планеты, и спутник разрушится. Если же учесть, что взаимная конфигурация океанов и континентов на протяжении большей части истории планеты была иной, чем ныне, когда меридионально расположенный относительно узкий Атлантический океан создает резонансную волну, оттого и уровень приливов в нем выше, чем в Тихом, то средний показатель рецессии мог быть еще меньше. Иными словами, взаимодействие триады Солнце-Земля-Луна практически не изменились со времени появления Луны, что случилось через 60 миллионов лет после образования Солнечной системы. Взывать к космическим силам для решения проблем архейского избыточного тепла бессмысленно. Значит, как полагал один персонаж Данила Хармса, жизнь победила смерть неизвестным для меня способом. На самом деле, способ известен и сейчас на слуху. Парниковый эффект — нагревание молекул некоторых газов во внутренних слоях атмосферы под воздействием инфракрасного излучения. Наиболее вероятными претендентами на роль древних парниковых газов являются углекислый, CO2, метан, CH4, аммиак, NH3, закись азота, N2O, карбонилсульфид, OCS, а также косвенно азот, N2. Высокое парциальное давление азота расширяет адсорбционные зоны молекул CO2, CH4 и водяного пара. NH3, которому отводили роль парникового газа Саган и Мьюлен, а также N2O и OCS из перечня можно сразу вычеркивать. Эти газы легко разрушаются ультрафиолетовым излучением и накопиться в атмосфере в достаточно больших количествах не могут. А вот N2, CO2 и CH4 не только устойчивы, но и выделяются в значительных объемах при дегазации мантии, подводные и наземные вулканы, метаморфизм, и в процессе жизнедеятельности различных микробов, и, следовательно, могли насытить архейскую атмосферу. Чтобы создать ощутимый парниковый эффект в архейском ионе, правда, понадобилось бы не менее 3% двуокиси углерода, почти в 100 раз больше, чем ныне. Однако при таких концентрациях этот газ сконденсировался бы в облака, отражающие солнечные лучи, и по мере остывания планеты оседал бы снежными шапками на полюсах, как на Марсе. Кроме того, при высоких концентрациях углекислого газа, более 1%, ультрафиолетовые лучи частично поглощались бы его молекулами, а частично рассеивались, и независимое от массы фракционирование стабильных изотопов серы не происходило бы. Да и сидерита в архейских палеопочвах почти нет, а этот карбонат железа просто-таки обязан был накапливаться при высоком парциальном давлении CO2. Более пригодным для разогрева мог бы быть азот, который хорошо адсорбирует инфракрасное излучение и достаточно устойчив, чтобы попасть в ископаемую летопись даже как газ. Например, включение флюидов в гидротермальном кварце в более древних базальтах 3,49-3,46 миллиарда лет кротона Пилбара содержит атмосферный газ, когда-то растворенный в поверхностных водах. Аммиак в них отсутствует, а инертный аргон и азот определяются. Соотношение молекул разных газов во включениях зависит от парциального давления каждого из них. При современном парциальном давлении N2 7,9 × 10⁴ Паскаля и аргон 36 3,2 Паскаля, их соотношение колеблется в пределах 1,2 1,31 × 10⁴ степени при температуре воды от 2 градусов Цельсия, средняя для глубоких вод, до 70 градусов Цельсия, архейский предел, и солености от 0 до 16 промилей. Для архейского времени ее можно проверить по тем же включениям, и соотношение N2-аргон-36 не выходит за пределы 1 на 10⁴ степени. Следовательно, парциальное давление азота не превышало 5 на 10⁴ степени Паскалей, и с ролью основного теплоизолятора он справиться не мог. Остается метан. Тем более, что метан, как парниковый газ, в 21-25 раз эффективнее двуокиси углерода, поскольку поступление в атмосферу 1 на 10⁹ степени килограммов метана равнозначно 21-25 на 10⁹ степени килограммов углекислого газа. Данные рабочей группы при межправительственной панели по изменению климата за 2007 год. Усиленный парниковый эффект метана обусловлен тем, что его молекулы адсорбируют более широкий спектр лучей, чем молекулы двуокиси углерода. Установить, какой из этих газов преобладал в архейской атмосфере, можно по ее плотности. Казалось бы, вообще неразрешимая задача. Способ определения плотности древней атмосферы предложил еще в середине XIX века англичанин Чарльз Лайль, один из основоположников современной геологии и наставник Чарльза Дарвина. Нужно измерить диаметр ископаемых отпечатков дождевых капель. Такие отпечатки хорошо сохраняются в вязких и быстро твердеющих вулканических туфах, при условии, что прошедший дождь был недолгим и не сильным. В противном случае следы капель либо размоются, либо перекроют друг друга. Взяв за образец отпечатки дождевых капель на современных туфах, тех, что образовались в 2010 году после извержения вулкана Эйяфьятла-Йокудль, и сравнив их с туфами из супергруппы Вентерсдорп в Каапвале, возраст которых 2,7 миллиарда лет, установили. Самые крупные древние капли в момент удара о Землю были в среднем мельче современных. Поскольку размер капель зависит от плотности атмосферы, значит, атмосфера была в 1,5-2 раза менее плотной, чем ныне. Конечно, при этом требуется статистическая обработка огромного количества замеров, сделанных с помощью лазерного сканирования отпечатков капель, как и при другом методе определения плотности древней атмосферы, тоже связанном с вулканитами. Поскольку свежая базальтовая лава содержит огромные объемы газов, часть из них навсегда остается в виде пузырьков, заключенных в породе, такой как континентальные базальты Бунгал в кратоне Пилбара, 2,74 миллиардов лет. Пузырьки же скапливаются на поверхности и подошве лавового языка. Там, где вязкая лава, соприкасаясь с воздухом или холодными скалами, остывает быстрее. Размер навечно запечатанных в породе пузырьков на поверхности лавового языка прямо зависит от атмосферного давления, к которому прибавляется вес лавового пласта при расчетах величины лунок на его подошве. Зная мощность пласта и плотность базальтовой лавы 2650 кг на кубометр, измерив самые крупные лунки на его поверхности и наименьшие на подошве, можно вычислить плотность атмосферы. Чем ниже плотность атмосферы, тем меньше разница в размере пузырьков внизу и наверху. Древние полости, конечно, позднее заполнились вторичным атмосферным кремнеземом. Его мы видим сейчас как вкрапление красивых агатов и сердоликов, кальцитом или хлоритом, превратившись в каменные миндалины. Расчеты, сделанные по соотношению средних величин таких миндалин, снова показывают, что архейская атмосфера была в 2 раза менее плотной. И, скорее всего, не могла состоять из углекислого газа или азота, но могла быть насыщена метаном. Этот газ, несомненно, поставляли вулканы. Более низкое соотношение таких элементов, как ванадий и скандий, отношение ванадий к скандию 5,2, в архейских океанических базальтах, чем в протерозойских и современных, отношение ванадия к скандию от 6,8 до 7, указывает, что расплав формировался в глубинных восстановительных условиях, и, следовательно, их излияние сопровождалось выделением метана, сероводорода и водорода. Однако основным источником метана, вероятно, была жизнедеятельность метанообразующих архей, оставивших заметные следы в изотопной летописи планеты. Резко отрицательные значения дельта С13 минус 40, минус 60 промилле, характерные для архейских керогенов, накопившихся в морских озерных условиях и в палеопочвах, указывают на двухступенчатое фракционирование стабильных изотопов углерода. Сначала археями, а затем метаноокисляющими бактериями, например, гамма-протеобактериями. Никакие другие группы организмов, хотя более легкий изотоп выбирают все, не способны производить отбор столь тщательно. Археи, как и бактерии, относятся к прокариотам, одноклеточным либо колониальным существам, в клетках которых нет органелл, а наследственное вещество рассредоточено в цитоплазме. Остатки самих метанообразующих архей и метанокисляющих бактерий обнаружены в кремнистых сланцах возрастом 3,47 миллиардов лет на кратоне Пилбара. Сами микроскопические остатки, напоминающие нитчатые колониальные бактерии, были найдены четверть века назад, но их органическая природа оспаривалась. Лишь в наши дни, благодаря точечному анализу изотопного состава углерода в органическом веществе, удалось доказать, что некоторые микрофосилии принадлежат метанообразующим археям. Их изотопная подпись варьирует от -33 до -38 промилле, а другие — метанокисляющим бактериям, дельта-С13 — -39 промилле. Углерод археи могли извлекать из ацетатов, солей уксусной кислоты, C3COH, которые формировались при выветривании древних континентов, либо из углекислого газа. А необходимый им для синтеза метана водород, донор электрона, выделялся при воздействии морской воды на свежую океаническую кору, где водород теряли богатые железом коматиты и базальты в результате деятельности железоокисляющих анаэробных бактерий. Изотопная подпись углерода показывает отклонение дельта-С13 в соотношении стабильных изотопов этого элемента, С13 на С12, в исследуемом образце, от такового в стандарте, выраженное в количестве частиц на 1000 промилле. По той же формуле определяются отклонения изотопной подписи дельта других элементов, о которых речь пойдет ниже. Разными для каждой пары являются только стандартные образцы. В отличие от радиоактивного изотопа С14, доля стабильных изотопов углерода в современном мире постоянна. С12 на С13 равно 98,89 на 1,11. Поэтому любые отклонения от стандартной пропорции определимы и значимы. А в случае углерода практически всегда опосредованы деятельностью живых существ. Метанообразующие археи вполне могли поддерживать концентрацию метана в атмосфере, достаточную для создания парникового эффекта, на уровне 0,1%. Ныне менее 0,2%. Или его смесь с CO2. Поскольку в отсутствии главного окислителя, кислорода, продолжительность существования молекул метана могла быть на 3 порядка больше, чем нынешний 10-летний срок, по достижении соотношения CH4-CO2, близкого к единице, молекулы метана полимеризовались до этана, C2H6. И легкая дымка превратилась в туман, в котором содержание метана могло в 600 раз превышать современный уровень. Похожая по составу атмосфера с метановыми облаками и дождями существует на Титане, спутнике Сатурна. При определенной размерности частиц и наличии в нем паров воды, туман мог оставаться проницаемым и не препятствовал нагреву поверхности Земли. Под защитой метаноэтанового тумана могла повыситься и концентрация NH3, ОЦС и серных соединений, включая аэрозоли полиатомной серы, С8.